Вы слушаете фрагмент программы «От чего все беды». Сказитель Алексей Орлов. Страх, он доминирует над всем. Вдруг я не выживу, вдруг у меня не получится, вдруг меня не признают, вдруг про меня что-то подумают. Много-много-много страхов. Поэтому, когда я начинаю взаимодействовать с какими-то людьми, я всегда начинаю взаимодействовать с точки зрения животного страха. А почему ты, человек, не являешься человеком? Почему ты живешь как животное, как человекообразное существо? Где твое родовое? Где твоя родовая основа? Где твой род вышний, род земной? Где они? Почему вот это вот существо, вот этот биокомпьютер, который через 50 лет, там, может быть, через 10 лет, может, завтра, может, через 100 лет, он сдохнет. Но почему он, вот этот будущий дохлец, будущий трупяк, почему он управляет тобой? Тобой, который является высшим проявлением. И те, кто внимательно слушают, анализируют, которые вникают в мой семинар «Родовая нить. Жизнь без страха», те делают очень интересные изменения в своей жизни. Чудеса происходят. Те, которые просто пришли так послушать говорящую голову, сесть там себя потешить чем-то, как на какой-то концерт, те ничего не выносят. Вот это я обратил внимание, на это, вернее, обратил внимание и понял, что даже на семинары, на встречи, на обучение люди приходят не все с точки зрения чему-то научиться изменить свою жизнь. Многие люди приходят для того, чтобы им сделали хорошо, и чтобы за это ничего им не было плохого. Вот это вот проявление самости, проявление эгоизма, оно свойственно большинству людей. Вот людей так накрутили. И вот я какое-то время служил в Дагестане, и был в Махачкале, и Хасавюрте, и в Буйнакске, то, что Тимирхан Шурван называется. То есть там поездим по Дагестану в свое время, очень так много, помимо других мест. И я видел, как жили там люди. Тогда уже в Советском Союзе отличие было жизни, вот то, что вот там, и то, что вот в центральной части России. Вот там попробуй кого-то обзови как-то, ругнись, что-то сделай нехорошее. Сразу же появлялись люди, которые друг за дружку вступались, которые тебя ставили на место. Да, у них свой менталитет, да, они такие вот простые. Вот я никак не забуду. У меня всегда свой был фотоаппарат, я очень любил фотографировать. Беру фотоаппарат, начинаю что-то говорить, обязательно появляются такие простые ребята, дагестанцы. И давай нас фотографировать. Я говорю, ребят, ну я же вам не смогу фотографию-то передать, ничего фотографируйтесь. Говорит, да потому что это здорово. Вот у них такой настрой, вот у них настрой жизни. И вот они друг за друга держатся. Попробуй там девушку какую-то там обидеть, как-то ее обозвать. Все, родственники придут, с тобой разборки будут очень быстрые, очень простые. И там не допускалось такого, что кто-то кого-то бесчестил, кто-то там кому-то что-то сказал. Все, там сразу разборки были. А вот уже в те времена в центральной части России уже как-то так, ну, каждый сам за себя. А потом пошло вот это вливание иностранного. Возьми от жизни все, умри молодым, получи большее счастье. И там, где люди жили по своим традициям, гадости не пришло. А где ушли от своих традиций, много гадости появилось. Так что уход от традиций – это первично. А вот теперь от чего все беды? Понятно, что традиция – это важное. Родовое – это превыше всего. Вот мы из рода небесного сюда приходим, рождаемся в роду земном, здесь растем, здесь воспитываемся, здесь становимся людьми, человеками, человечи. А дальше что? Мы что, пришли в этот род земной только для того, чтобы как суслики нажраться, выспаться и сдохнуть? Ну, наверное же, нет. А дальше, по идее, должно быть служение семье, роду, обществу, миру. Для чего? Для того, чтобы взять все самое важное и привнести в свой род небесный, чтобы вернуть это все. И вот эту основу выбили. У нас очень много разговоров о Боге, о божественном, о религиозном. Церквей понастроили, мечети понастроили, там, молильных домов всяких понастроили, буддийских храмов. Чего только не встретишь. А счастья как-то не прибавилось, совести как-то не увеличилось. Как обманули, так обманули, да еще и в большем количестве обманули. Почему? Потому что, обманул, бывает. Пойду замолю грехи. Пойду там, доброе дело сделаю, денежку дам от того, что награбил. Вот до такого доходит. Поэтому, наверное, улучшение жизни не связано в первую очередь с количеством храмов. А она, наверное, связана с чем-то другим. На мой взгляд, улучшение жизни связано с тем, что человек понимает, кто он и для чего он пришел в этот мир. Что он обязан и должен сделать. Перед кем? Перед физическим телом, которое сдохнет через какое-то время? Это глупо. Перед семьей? Это, наверное, уже поинтереснее, потому что мы в семье родились, и семейные ценности для нас важнее всего, ибо если разрушатся семейные ценности, не будет нашего потомства. Да и мы умрем в одиночестве или, может быть, среди врагов. Ради общества? Важнее. Почему? Потому что если семья живет сама по себе на каком-то хуторке, а общество не существует, то в этом случае тогда кто семью защитит? И вот когда человек начинает проявлять мудрость, когда он продвигается, то вот только после этого раскрывается все, что на самом деле собой является человек. А у нас это убрали. У нас заменили божественную сущность человеческую на религию, на какие-то религиозные обряды. Причем неважно где. Религиозные обряды в измененном только внешнем виде встречаются и в церквях, и в язычестве, и в ведизме. Сейчас это все напустили. И мне как-то один человек сказал, говорит, я ходил в церковь, я там видел попа, который кадилом машет, который пьяный каждое утро. Вот у нас в деревне, говорит, каждое утро пьяный, и он что-то там про Бога буровил. Мне это надоело, я стал искать куда чего. Пришел к язычникам и увидел, что там ими руководит такой же поп, но только который одет в вышиванку, у которого калаврат, у которого там к чурам обращается, но ведет себя точно так же. Говорит, в чем разница, я не могу понять. Я говорю, а может быть, ты ищешь религию вместо мудрости человеческой, вместо мудрости вселенской? Место проявления в себе божественного. Может, ты все время ищешь какого-то пастыря, поэтому таких и нарываешься. У него бац, как будто бы третий глаз раскрылся. Ой, говорит, так, наверное, на самом деле так и есть. Я на самом деле ищу вот таких вот, которые меня куда-то поведут и сделают для меня счастье. Говорю, так ты уже взрослый дядька-то. У тебя уже семья, дети. Может быть, пора уже самому мудрым становиться. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.